«Возможно», — прорычал ее отец, — «но ты в любом случае неудачница. Я не вижу от тебя ребенка. Так еще и знаю, что колдун нашел себе северную дрянь, которую потрахивает. У тебя была одна простая задача — заманить колдуна в свою постель, украсть его семя и произвести на свет его ребенка, который будет выращен кракеном, чтобы послужить нашей мести. И ты не справилась, не оправдала самое элементарное ожидание от женщины, убожество». Чашка в ее ладони руке треснула и разбилась. Отец не впечатлился, в отличие от двух ее дядей. Обвинение ранило, но еще больнее было от того, что в каком-то извращенном смысле отец был прав. В начале своего пребывания в Винтерфилле Эша пыталась соблазнить Нокса, но эти попытки не увенчались успехом. Потом Нокс связал себя с Нерой, и, узнав женщину получше, у нее не хватило духу попытаться разлучить их. А во если бы они когда-нибудь сами пригласили ее к ним в постель, то она бы не задумываясь согласилась. Воля колдуна намного крепче, чем у других людей. Его не так легко поколебать красивым лицом, тугой пиздой или сиськами. И пусть я не разделила его постель, но вошла к нему в доверие. В конце концов, он выбрал меня, когда отправился на величайшем из когда-либо построенных кораблей в воды Валерии, чтобы совершить набег на потерянный город. Едва слова сорвались с ее губ, как она пожалела о них. Ну, не обо всех, но о том, что касается морского волка, можно было бы и промолчать. Величайший корабль, ха, это не более чем огромный кусок дерьма, построенный обосранными северными ручонками, насмехался ее отец. Но что касается Валерии, возможно, нам удастся кое-что извлечь из твоего провала, если ты сможешь начертить карту и повторить точный путь, который проделала, чтобы достичь валерийского Фригальда. На этом Маша прервала зрительный контакт, который до сих пор поддерживала с отцом. Это невозможно. Вслед за этими словами она вновь встретила взгляд отца и продолжила, прежде чем он ответил. Земля покрыта постоянной тьмой и туманом, который удушлив, как медленно действующий яд. Из моря ведут сотни водных путей, каждый из которых заполнен потерпевшими крушение кораблями, которые безуспешно пытались пройти по этим каналам и в итоге заблудились. А еще в море обитают существа, слизни, безнаказанно прогрызающие дерево и плоть. Морские черепахи размером с корабли и еще бог знает сколько других существ, желающих полакомиться человечиной. И это только те, что в воде. По суше бродит чудище еще хуже. Но даже они не могут сравниться с ощущением от этого места. Сама земля, она, живая, и она не любит гостей. Единственная причина, по которой нам удалось достичь тех берегов и убраться с них, это Нокс и Джон. Путешествие без их помощи – самоубийство. Отец слегка склонил голову, глядя из-под лобья. Его губы искривились в уродливую усмешку, и сорвалось с них ехидное. И что это я слышу от моей дочери? Страх, трусость гренландцев, настоящий железнорожденный не боится того, что зовет море домом. Примечание переводчика. Модным гренландском, автор слишком часто скатывается в тавтологию, беда последних 100-200 глав, но о всех проблемах расскажу позже, и пусть большую часть я подчищаю, иногда не получается, так что буду использовать и английскую версию, и русскую. Для справки, Гренландия не имеет никакого отношения к Гренландии, речь идет о Гренланд, глава 270. Отец слегка склонил голову, глядя из-под лобья, его губы искривились в уродливую усмешку, и сорвалось с них ехидное. И что это я слышу от моей дочери? Страх, трусость гренландцев, настоящий железнорожденный не боится того, что зовет море домом. Это не страх и не трусость, сознательно избегать смерти, отец, стояла на своем Маша. А путешествие в Валерию без Нокса или Джона, это верная смерть. Джон, внебрачный сын Старка, ученик колдуна, ее дядя Ирон скорее утверждал, чем спрашивал. Да, кивнул Эша, которой не понравилось выражение презрения в глазах отца, когда он тоже уловил смысл. «Еще одна неудача, дочь», — усмехнулся Бейлон. «Ты не смогла соблазнить колдуна, и ты не смогла уложить в постель сопляка, у которого еще яйца не набухли. Твоя ценность с каждой секундой кажется все призрачней. Мысль о том, чтобы быть с Джоном, это непросто». Она не стала отрицать, что мальчик постепенно превращался в довольно привлекательного молодого мужчину, за которым любая женщина будет бегать, если не полная дура. Пекло, она даже возбудилась. Но с другой стороны, он был ей почти таким же братом, как и Тион. Поэтому мысль о постели с ним одновременно возбуждала и вызывала тошноту. Не говоря уже о том, что если она не ошиблась в своих наблюдениях, то был еще кое-кто, кто положил глаз на Джона и его хер. Аж и меньше всего хотелось злить дарнейскую принцессу. «Корабль, с которым ты вернулась», — заговорил ее дядя Викторион, переведя разговор в другое русло. «Это не северное судно, и не железнорожденных. Нет», — подтвердил Аша. «Оно принадлежало пирату в степных камнях, но теперь черный ветер принадлежит мне. После того, как волк подарил его тебе», — возразил отец с суровым видом. «Я заплатила цену за черный ветер», — возразил Аша, ударяя костяшками пальцев по столу и поднимаясь на ноги, чтобы посмотреть на отца. «Я убила предыдущую команду, я убила предыдущего капитана, я заплатила железную цену, она моя». Ее отец только ухмыльнулся своей раздражающей ухмылкой, откинувшись в кресле и сделав движение, которое заставило одного из охранников выбежать из комнаты. «Корабль не твой, пока нет. Из-за долгого пребывания среди зеленоземцев, ты забыла большинство наших обычаев. Наличие корабля не делает тебя капитаном в глазах железнорожденных. И пока ты им не станешь, корабль мой, и мне решать, что с ним делать, как и ты, дочь». Аше не понравилось, как это прозвучало, и ее беспокойство усилилось в 10 раз, когда ушедший стражник вернулся с человеком, которого она узнала как члена команды ее дяди Викториона, хотя ни за что на свете не смогла бы вспомнить его имени. «Кто это, блядь, такой?» — спросила она. «Рагнар Пайк, один из моих налетчиков», — ответил Викторион, заставив мужчину надуть грудь, словно жеребца, которого вывели на продажу. «Он доказал, что достоин быть капитаном, и...» «Нет», — прошипел Аша, глядя на отца и дядю. «Черный ветер, мой, он мой», — прокричал отец, ударил кулаком по столу, поднялся на ноги и посмотрел прямо ей в глаза. «Твое пребывание среди мягкотелых гренландцев заставило тебя забыть наши порядки, дочь. Ты не заслужила права быть капитаном корабля, ни после твоих постоянных неудач в попытках засунуть хер колдуна или этого ублюдочного мальчишки в свою пизду. Ты будешь делать то, что я тебе скажу. Черный ветер перейдет к Рагнару Пайку, а ты будешь служить его первым помощником, пока я не решу, что ты годишься на большее. Может быть, если ты действительно будешь выполнять обязанности женщины, возможно, сможешь быстрее заслужить свой корабль. Я буду более чем счастлив помочь в обучении этого рода, лорд Грейджой». Рагнар ухмыльнулся, оглядев Ашу с ног до головы и задержавшись на ее сиськах и заднице. «Моя соленая жена может многому ее научить. Эта женщина может отсосать ракушку с корпуса корабля, если ее правильно мотивировать. Я уверен, что Аша станет послушней, пару раз подавившись крепким хе». Аша без раздумий перевернула испорченную чашку в ладони и ударила ею по столу, разбив еще больше. Повернувшись, прежде чем идиот, решивший, что у него есть право на ее корабль, успел сдвинуться с места, Аша крепко сжала осколки в кулаке и бросилась на мужчину. Зазубренный край пробил глотку ублюдка. «Подавись-ка этим, бледина», — прорычала Аша, отпустив чашку настолько и тут же ударив по ней, чтобы вогнать поглубже в глотку. Отступив в сторону, Аша позволила скоропостижно скончавшемуся мужчине упасть на пол, зажимая глубокие порезы, торчащие внутри осколки. Бесполезно, кровь стремительно покидала его. «Я сама собственная, и черный ветер, мой», — с хрипящими нотками прошипела она, глядя на отца и дяди. «Следующему, кто попытается претендовать на первое или второе, лучше делать это с железом в руках, иначе их постигнет та же участь. Хотя в следующий раз я использую что-то более тупое, чтобы было больнее». Ее родственники просто уставились на нее. Никто не проронил ни слова, пока потенциальный капитан ее корабля толчками выталкивал из себя кровь на пол. «Хаэм, возможно, ты не полная неудачница. Ты помнишь некоторые из наших законов. Я знаю путь», — твердо сказала Аша, а затем тихо добавила под нос. «Получше тебя». Отец, очевидно, не услышал второй части ее слов, так как спокойно сел обратно и продолжил есть и пить так, будто смерть человека в его обеденном зале была обычным явлением. Учитывая ее семейку, это могло быть недалеко от истины. «Корабль твой», — бесстрастно бросил отец, как будто они говорили о погоде. «Смени парус на что-нибудь подходящее, Аша. Потом мы поговорим о том, куда ты поплывешь. Уходи». Не задержавшись ни на секунду, Аша повернулась на каблуках и вышла из комнаты. Ярость, едва не поглотившая ее, все еще пылала раскаленными бруском железа, пока она неслась по коридорам пайка, оставляя позади служанок и стражников, спешивших убраться с ее пути. Только вернувшись на борт своего корабля и оказавшись в личной каюте, она наконец-то смогла отдышаться. Она знала, что ее возвращение домой будет не самым приятным, но такого радушного приема точно не ожидала. Убедившись, что дверь в каюту заперта, Аша подошла к кровати и опустилась на колени. Приподняв угол своего набитым пухом ложа, девушка оттянула неплотно прилегающую панель в каркасе кровати, обнаружив под ней потайное отделение размером с ее предплечье. Внутри отделения ютилась черная оплавленная свеча из стекла, так называемый кристалл. Один из многих, вывезенных из Валерии и подаренных ей колдуном перед самым отъездом из Винтерфилла. Осторожно взяв артефакт, она некоторое время вглядывалась в черную поверхность, затем откинула матрас и подошла к столу в своей каюте. Поставив кристалл на стол, Аша опустилась перед ней на колени, слегка склонив голову. Погрузившись внутрь себя, как учил Нокс, Аша коснулась маленького колодца силы внутри и направила создала между ним и кристаллом канал. Подняв голову, она увидела слабое свечение, исходящее из черной свечи, и ухмыльнулась. «Мастер Нокс, я вернулась домой. Мой отец поступил так, как вы предсказывали, и я ответила ему тем же. Черный ветер, мой, и мой статус официально утвержден». Свеча запульсировала и засветилась ярче. «Молодец, Аша, ты сделала свой первый шаг, а теперь начнется твое настоящее задание». Глава 271. Нокс считал себя весьма искушенным путешественником, особенно по сравнению с местными жителями мира, который он теперь называл своим домом. Ему довелось побывать почти во всей галактике, он пролетел ее от края до края, видел и делал практически все, что только можно представить, но то зрелище, которое предстало перед ним, это неправильно, и нет иных слов, которые более полно описали бы увиденное. Остальные увидели просто большой каменный мост с замком, несколькими замками, построенными по всей его длине ради защиты, но Нокс, который видел силой, а не глазами, не видел простого замка на мосту, он видел одно лишь разложение, гниль и бесконечно сильное ощущение неправильности, и это говорит человек, который забавы ради гулял в темном храм на Дармундкасе. Так это и есть пресловутые близнецы, праздно прокомментировал Нокс, когда они с Нидом и остальной свитой направились к ближайшему к ним замку. Весьма впечатляющее сооружение, большой каменный мост, на каждом берегу которого стояло по замку одинакового размера, а в центре возвышалась большая башня, вдвое превосходящая по высоте обе цитадели, довольно грозное укрепление. «Да», ровно ответил Нед. Однако Нокс уловил в коротком ответе легкое волнение, а учитывая то, что он узнал о Фриях и их нынешнем лорде, покойному Олдере Фрие, Нокс мог понять нерешительность своего друга. «Леди Мормонт, оставайтесь с обозом, леди Ширин и остальными, Большой Джон, Нокс и мальчики, вы со мной, давайте покончим с этим». Фри не были самым могущественным домом в Вестеросе, но им все же удалось получить много золота и дурной славы за долгие годы благодаря тому, что они контролировали один из единственных значимых путей через Трезубец в северных районах речных земель. Благодаря этому они взимали большую пошлину с тех, кто хотел переправиться. Обычно плата взималась в виде монет, но нередко лорд переправы передумывал и требовал другие формы оплаты. Чаще всего это было обручение с одним из его многочисленных детей, внуков или даже правнуков. Когда они подошли к замку на восточном берегу, их встретили закрытые ворота и не один усталый взгляд с высоты крепостных стен. «Кто идет туда?» — крикнул им голос. Большой Джон не замедлил ответить, пришпорив коня так, что оказался впереди Недайнокса. «Ты что, блядь, в глаза ебешься? Не видишь знамен, полудурок?» Рев здоровяка был почти оглушительным. «Видишь волка, а красные горы, цепи и медведя — это хранитель севера, лорд Эддард Старк и северный колдун Нокс хотят пересечь ваш сучий мост, а теперь откройте ворота». Человек на вершине ворот исчез так быстро, что Нокс был уверен, что он оставил за собой шлейф пыли. Всего через несколько минут или около того, главные ворота начали опускаться, представляя взору мужчину, возможно, вдвое старше Нокса, и лучшие годы которого уже давно минули. Как только разводной мост был опущен, пожилой мужчина прошел по его деревянной поверхности с сопровождением из пяти стражников. «Лорд Старк, лорд Нокс, лорд Амбер, я полагаю, и леди Мормонт, я сир Стивран Фрей, первенец лорда Уолдера Фрея и его наследник. Я приветствую вас всех и предлагаю вам вкусить радушие близнецов». Нокс малость ошалел от этого заявления. «Ты, наследник близнецов, клянусь силой, да ты достаточно стар, чтобы прямо сейчас лечь в могилу и передать титул следующему поколению. Сир Стивран, поприветствовал Нет, направляя лошадь ближе к мужчине. Винтер последовала за хозяином. «Мы высоко ценим ваши добрые предложения, однако я и мой вассалы вынуждены отказаться, поскольку нам не терпится вернуться в свои дома. Мы просим пропустить нас через близнецы, и это все». Старший фрей, казалось, ничуть не удивился. «Разумеется, милорд, слухи о том, что произошло между северянами и мейстерами, достигли многих ушей, включая наши. Равно как до нас дошли сведения о ваших стремительных действиях в Королевской гавани, когда вскрылся ужасный секрет о диком огне. И, учитывая такие события, я понимаю ваше желание вернуться в свои дома как можно скорее». «Хорошо», — ровно ответил Нет. «Назовите плату за проход, и мы отправимся в путь». Стиврон неловко переступил с ноги на ногу, и Нокс почувствовал, как от него исходят волны беспокойства и легкого страха. «Да, плата за проезд. Мой отец, лорд Уолдер, знал о вашем приезде и попросил привести вас к нему, чтобы обсудить пошлину, лично». Ощущение чего-то неправильного усилилось, когда наследник близнецов медленно пошел обратно через разводной мост, маня их за собой. «Сучий фри, ублюдский вывод из пекла, мочехлебы, блять!» — негромко прошипел Большой Джон. «Ты знаешь, чего он захочет?» «Нет». «Да, знаю». Голос патриарха рода Старк прозвучал как звон столкнувшихся клинков. «Но это не значит, что он получит желаемое. К концу дня у него будет только ровно плата за проход, но не медиком больше». Как только они миновали стены и оказались в небольшом внутреннем дворике, сир Стиврон повел их к такой же миниатюрной конюшне, где они расседлали лошадей и передали их конюхам. Но не успели они войти в крепость, как старый фрей остановил их, окинув взглядом Винтер и двух ее волчат. «Ваши звери приручены, лорд Эддард». Уши Винтер откинулись назад, и из горла вырвалось низкое рычание, заставившие Фрия сделать непроизвольный шаг назад. «Винтер и ее детеныши — это лютоволки, сир Стиврон», — спокойно ответил Нет, положив руку на голову волчицы размером с лошадь. «Они — сам Север, а он неукротим человеком. Они не звери, но не бойтесь, не делайте глупостей в отношении меня или тех, кто со мной, и никто не пострадает. Также можете даже не просить оставить их снаружи. Лютоволки всегда последуют за Старками, куда бы последние ни пошли. Однако никто не запрещает вам попытаться». Фрей окинул каждого волка долгим взглядом, несомненно, взвешивая последствия своего требования, которое он чуть не озвучил. В конце концов, мужчина решил впустить их. «Уж лучше пусть будут с ними, чем бродят невесть где». По мнению Нокса, помимо того, что крепость была построена на мосту, близнецы были весьма блеклыми. Конечно, здесь имелось немало богатств, гордо выставленных на стенах в виде гобеленов, причудливых расписных щитов и других дорогих вещей, но в этом месте не было тепла. Он мог бы сравнить замок с некоторыми домами, принадлежавшими знати империи ситхов, которые на самом деле ситхами не являлись. Экстравагантное богатство, но никакой власти, только видимость власти и важности. В главном зале цитадели северян ждало неожиданное зрелище. Глава 272. В главном зале цитадели северян ждало неожиданное зрелище. Пустота. Большой зал лишился почти всего, за исключением высокого стола и двух обычных. И они были уставлены столькими яствами, скольких хватило бы на небольшую армию. Кроме девушек-служанок, стоявших по краям комнаты с кувшинами вина, за высоким столом сидели только два человека. Юная девушка, выглядящая старше Робба и Джона максимум на пару лет, и старик, больше смахивающий на давно подгнивший труп. И если девушка даже не прикасалась к еде и напиткам, то старик жрал и копался в ней, пожалуй, с худшими манерами, с которыми Нокс когда-либо сталкивался в своей жизни. Даже в бытность рабом он помнил, что изможденные полутрупы в загонах и то ели аккуратней. «Отец», — проговорил сир Стиврон, склонившись в поклоне перед высоким столом. «Я привел, идиот, я их и сам вижу», — прорычал старик Уолдер Фрей, владыка переправы, поспешно вытирая рот. «Ну, не стой столбом, сынок, сядь и уйди с дороги лорда Эддарда». Младший Фрей, хотя он был старше всех северян, поспешно поклонился отцу еще раз, после чего обошел столы и поднялся на высокий стол, где занял место слева от девушки. «Ну что?» — спросил Уолдер, указывая на пищу, разложенную перед ними. «Чего вы ждете? Этот пир для всех вас. Садитесь уже». Наксу оставалось только покачать головой. Этот человек до краев полнился высокомерием. Более чем вероятно, что никто никогда не бросал ему вызова. Отчасти потому, что, судя по вычитанной из книг информации, этот человек толком-то и свою цитадель никогда не покидал. Его собственная семья не смела бросить ему вызов, потому что он был главой дома, а местные лорды либо избегали его, либо выполняли прихоти, потому что им нужно было пользоваться переправой. Король собственного мирка, я ценю ваше предложение, лорд Уолдер, но мы вынуждены отклонить его, ответил Нет твердым голосом и застывшей суровой маской вместо лица. Мы провели вдали от севера много лун и должны вернуться в свои дома. Уолдер не выглядел довольным отказом, и оно логично, ведь Нет поступил весьма разумно. Из того, что Нокс знал об Уолдере, следовало, что он был, возможно, самым старым человеком во всем Вестеросе, но при этом амбициозным и хитрым. Если бы они приняли приглашение посидеть, пообедать и отдохнуть в залах близнецов, то лорд переправы мог бы поднять цену на их проход из-за дороговизны потребляемой пищи. «Что, лорды Севера слишком хороши для пира в моих залах?» – спросил Уолдер, взяв кусок курицы и откусив. «Вы отклонили приглашение на свадьбу с моей последней женой, а также на мой 90-й именной день, лорд Эддард. Складывается впечатление, что вы, северяне, слишком хороши для дома фреев. 90, подумал Нокс, переведя взгляд на сидящую рядом с ним молодую девушку, которой явно было не по себе. И я так понимаю, это его новая жена, Сила. Как он в таком-то возрасте еще может производить на свет детей без помощи лекарств? Это не что иное, как чудо. Ужасное чудо, но все же чудо. Проблемы на севере потребовали всего моего внимания, лорд Уолдер. Дипломатично ответил Нет. Я поздравляю вас обоих с браком и прошу богов благословить ваш союз. Хех, благословение богов, у меня 22 сына, Старк. Боги благословили меня достаточно, а она просто согревает мои кости по ночам. Ноксу пришлось незаметно протянуть руку, чтобы удержать Джона и Робба от необдуманных действий, когда дряхлый старик протянул ладони и стал ласкать девушку. Та сидела смиренно и не отбивалась, но было ясно, что она ничуть не наслаждается происходящим. «Как скажете», в голосе недопрорезалась сталь, которая дала понять, что, как и его сыновья, он не остался равнодушным к этой наглой демонстрации. «Не могли бы мы перейти к вопросу о пошлине за проход, лорд Уолдер? Мои люди и я очень хотим снова оказаться на севере». Прекратив ласки, Уолдер поставил локти на стол и положил подбородок на ладони. «Это твои сыновья, Старк, они похожи на твоих». Нокс почувствовал, как Нет напрягся при упоминании двух самых юных сопровождающих. «Да, это мой сын и наследник, Роб, и мой сын, Джон». Старик облизнул губы. Ситх буквально чувствовал желания и амбиции, которые тот испускал. «Я кое в чем ошибся, когда говорил о своих сыновьях, лорд Эддард», сказал Уолдер, все еще уклоняясь от вопроса о пошлине. «У меня больше нет 22 сыновей, у меня их 21. Один из них был мейстером в цитадели. Ключевое слово «был». Пока ты и колдун рядом с тобой не вздернули его на дыбу и не выпотрошили, как скотину». Нет напрягся еще сильнее, а Ситх еле сдержался, чтобы не покачать головой. Он не чувствовал скорби в словах Уолдера. Значит, упоминание о нем было лишь для того, чтобы вывести Неда из равновесия и толкнуть на скользкую дорожку из чувства вины. Казненные мистеры были предателями королевства, лорд Уолдер. Я потерял собственного сына и понимаю вашу боль, но не стану извиняться за то, что вершил королевское правосудие над теми, кто пытался узурпировать власть путем предательства и был виновен в смерти моей жены, сына и десятков других сыновей и дочерей Севера. Пожилой фрей пыхнул волной раздражения. «Вы хотите перейти мой мост, Старк, после убийства одного из моих сыновей?» – спросил Уолдер, пытаясь выглядеть устрашающе, но совершенно не справляясь с этой задачей. «Хорошо, но цена, что ж, возможно, мы сможем найти компромисс. Несмотря на смерть сына дома фреев от рук волков, я готов закрыть на это глаза и дать вам проход, а также бесплатный проход дому Старков для всего следующего поколения. При условии, что ваш старший сын возьмет одну из моих дочерей или внучек, а ваша старшая девочка выйдет замуж за одного из моих сыновей». Нокс вынужден был признать, что у этого человека есть яйца. Требовать не один, а два брака от хранителя Севера, даже если эти браки обеспечат бесплатный проезд для целого поколения, все равно было слишком односторонне. И, судя по холодной ярости, исходящей от Неда, тот тоже это понимал. «Я отвергаю ваше предложение. Мы заплатим пошлину. Женитьба моих сыновей и дочерей не обсуждается». «Что, Ваши дети слишком хороши для сыновей и дочерей дома Фреев, у меня достаточно сыновей, из которых вы сможете выбрать супруга для дочери. А что касается вашего сына, у меня есть пара красивых девушек, и это все, что имеет значение, не так ли, мальчик? Красивое личико и тело, которое согреет твою постель и родит тебе детей, ехидно спросил Уолдер, но, не дождавшись ответа, фыркнул. Ладно, если не старшие сын и дочь, то как насчет вашего бастарда и вас самих? Уверен, что вы найдете по крайней мере двух моих дочерей или внучек, подходящих для постельных утех. Теперь Нокс был просто в шоке. Честолюбие этого человека явно взяло верх над чувством самосохранения, поскольку он либо не видел, либо просто не обращал внимания на холодную ярость, которая неуклонно нарастала в хранителе Севера. Моя жена, с которой я прожил 13 лет, умерла. Еще и года не прошло, и вы всерьез ждете, что я возьму другую. Нет, мне в целом не нужна другая жена, ведь я обеспечил дом Старков тремя сыновьями и двумя дочерьми. А что касается Джона, его судьба и то, когда он будет готов к браку, полностью зависит от лорда Нокс. Когда он решит, что обучение моего сына подошло к концу, тогда и появится возможность на брак, и не секундой раньше. Нокс почувствовал, как жадный взгляд Уолдера переместился с Нида на него самого, а затем обратно. Никогда не бывает слишком много сыновей, Старк, и нет ничего слаще юного цветочного меда, который можно весь забрать себе. Кстати, в отличие от некоторых женщин, девушки Фреев знают свой долг и вынашивают сыновей до самого рождения. Джон, Роб, Нет и Большой Джон невольно сделали шаг в сторону от ситха, температура в комнате и в особенности вокруг мрачной фигуры резко упала. Подобное нельзя оставлять без ответа. Глава 273. Джон, Роб, Нет и Большой Джон невольно сделали шаг в сторону от ситха, температура в комнате и в особенности вокруг мрачной фигуры резко упала. Подобное нельзя оставлять без ответа. В то же время, за высоким столом юная леди Фрей вдруг задрожала, а сир Стиврон заметил, что его дыхание начало клубиться, и с удивлением дохнул на ладонь. А Уолдер, старый дурак, был бессилен что-либо сделать. Он уставился на Нокса, который медленно шагнул вперед. Со спокойствием, удивившим даже его самого, Сик сосредоточил все свое внимание на маразматике, который изо всех сил боролся со своим мочевым пузырем. «Я надеюсь, Уолдер Фрей, что ваши слова были всего лишь случайной оговоркой, а не намеренным выпадом в мою сторону, и в сторону моей жены, которую заколол предатель, нарушивший законы богов и людей». Уолдер продемонстрировал невероятное отсутствие чувства самосохранения, фыркнул. «Последние события говорят сами за себя, колдун. Хотя, чего еще вы могли ожидать, женившись на безродной шлюхе?» Вслед за сорвавшимся оскорблением, последовал ответ ситха. Кошель с монетами, висевшим на его поясе, разорвался, освободив желтые кругляши, но не успели они даже начать падать, как невидимая сила выстрелила ими словно пулями. Золото пролетело зал менее чем за долю секунды. Серебряный кубок в ладони Уолдера разлетелся в дребезги, несколько прядей его волос безвольно упали на пол, а пять золотых монет прострелили еще два кубка, словно их там и не было, и впились в спинку кресла Уолдера Фрея. Опустив руку, Нокс медленно подошел к высокому столу. Леди Фрей прижалась к подлокотнику своего кресла, стараясь стать как можно меньше и одновременно пытаясь увеличить расстояние между собой и мужем. Сир Стиврон Фрей отодвинулся от стола и положил руку на рукоять короткого меча у пояса. Но, к несчастью для наследника близнецов, он не смог вытащить клинок, как ни старался, так как Нокс держал его в ножнах. А что касается Уолдера, то лорд переправы попросту оцепенел от страха, так как ситх непрерывным потоком исторгал из себя темную сторону силы, концентрируя поток на старике. Дойдя до высокого стола, Нокс еще сильнее увеличил напор темной стороны, заставив лорда Фрея покрыться холодным потом, а леди Фрей упасть в обморок. «Мы пришли сюда, чтобы перейти мост и отправиться домой, а вы преградили нам путь, одно это уже невежливо. Также вы надеялись использовать смерть сына предателя и наше острое желание вернуться на север, чтобы связать свой дом с домом Старков узами брака, тем самым расширив свое влияние и власть, если то недоразумение, которое вы считаете властью, вообще можно именовать столь благородным словом. Лорд Эддард выслушал ваше предложение и вежливо отклонил его, гораздо вежливее, чем следовало, но вы восприняли это как оскорбление, а потом без какого-либо повода оскорбили мою жену, тем самым оскорбив и меня самого. Я убил несчетное число идиотов, за гораздо меньшие. Сделав паузу, Нокс поднял ладони и выставил указательный палец напротив колотящегося сердца мужчины. «Ваше сердце трепыхается на последнем издыхании, словно осенний лист на ветру сорвать его было бы так просто. Обычное прикосновение силы, и орган откажет. Вы будете мучиться в агонии, хватаясь за грудь, умоляя подарить еще один миг жизни». В воздухе появился резкий запах мочи, когда владыка перекрестка все же потерял контроль над мочевым пузырем. Этот запах и вид ужаса вызвали улыбку на лице Нокса. «Но, к счастью для вас, мне не хочется разбираться с последствиями вашей смерти. Даже если убить каждого фрея в этом замке будет проще, чем сделать утреннюю зарядку. Поэтому далее все развернется следующим образом. Слушайте внимательно. В ваше кресло вбито 5 золотых монет. Это плата за проход, лорд Уолдер. Если вы или кто-то из ваших людей будет и дальше нам мешать, то я соберу всех, от стражника до служанки и даже домашней скотины, запру внутри близнецов и сброшу обе цитадели в зеленый зубец. Мы друг друга поняли, милорд? Да, вот и славно. Повернувшись на пятках, Нокс не стал дожидаться ответа лорда переправы, с помощью сил распахнул двери в зал и вышел. Нет, опустив формальности и вежливое прощание, последовал следом. Короткую процессию замыкали большой Джон и Роб. Во дворе их встретили стражники, в состоянии повышенной боевой готовности и держащие оружие наготове. Но все они благоразумно решили не вставать на пути явно разгневанных лорда Старка и Нокса, когда те забрали лошадей и выехали из замка. Как только они оказались за стенами близнецов, Нед заговорил впервые с тех пор, как Нокс взял на себя ведение переговоров. «Сомневаюсь, что это было так вежливо, как привык Уолдер». Нокс фыркнул. «Этому человеку нужен был урок покорности и напоминание о том, что он всего лишь маленькая рыбка в очень большом пруду». «Да, отстань, Нед», — добавил большой Джон, хлопнув Ситха по спине своей мясистой рукой. «Если бы Нокс ничего не сделал, я бы запихнул этот его блядский кубок ему же в глотку. Первенцы, сын и дочь, за простой переход, ха. А потом этот обоссанец еще и оскорбил Север. Вот же сука наглая. Да если бы там была Мейдж, она бы позаботилась о том, чтобы этот придурок до конца своих дней срал осколками ее булавы». Поморщившись, Нед щелкнул поводьями своего коня, понуждая животное перейти на легкую рысь. «Мастер», — осторожно проговорил Джон, подъезжая к Ситху. «То, что вы сказали лорду Уолдеру, вы...» «Я не шутил, Джон», — ответил Нокс, поворачиваясь к своему ученику. «Если фри помешают нашему продвижению, тогда я утоплю близнецов в реке. Мне это не доставит удовольствия, но я сделаю это». Я озвучил угрозу. «И если не воплощу ее в жизнь, то об этом сразу же поползут слухи. Как только станет известно, что я, твой отец, ты сам или твой брат не готовы выполнить свои угрозы, тогда твое слово будет значить меньше, чем свиное дерьмо». Джон не выглядел довольным ответом, но благоразумно не стал продолжать тему и молча ехал рядом с Ноксом, пока маленькая группа не присоединялась к остальным, следовавшим за ними на север. Впереди всех сидела на коне леди Мормонт. Свирепая медведица Медвежьего острова держала в руке булаву и смотрела исключительно на близнецы. «Итак, осталась ли у нас хоть одна монета, лорд Эддард, или мы заберем с собой какого-нибудь хитрого птенца фреев, чтобы он женился на ничего не подозревающем северянине?» «Пошлина уплачена», — сказал Нед, бросив быстрый взгляд в сторону Нокса. «И никакие фреи не будут сопровождать нас на север». Одна бровь Мейдж приподнялась, когда она перевела взгляд с Неда на Ситха. «Простите меня за предположение, лорд Старк, но я так понимаю, что переговоры вел колдун. Понятно, кто стал новым лордом переправы, да не убил я старика, не убил», — ответил Нокс, прекрасно понимая, какая у него репутация. «Но штаны у Олдера и, возможно, даже его кресло придется сжечь, так как я сомневаюсь, что даже самая искусная горничная сможет снова привести их в порядок». Запрокинув голову назад, Мейдж издала громкий, глубокий смех, от которого вся живность поблизости бросилась бежать. «Клянусь старыми богами, колдун, ты, прям что-то новенькое. Если бы твоя женщина не была такой, какая она есть, я бы не отказалась посмотреть, какова твоя страсть в постели». «Все возможно, леди Мормонт», — ухмыльнулся Нокс, заметив, что ворота близнецов остались для них открытыми, а люди внутри засуетились, чтобы подготовить им свободный путь. «Но об этом поговорим в другой раз. А сейчас давайте просто вернемся на север, пока старый фрей не потерял то немногое здравомыслие, которое я вбил в его больную голову. Глава 274. Ашер Форестер стоял на одном из многочисленных причалов в бухте Пинтоса. Его волосы развевал слабый ветерок, а взгляд был устремлен на многочисленных рабочих, которые осторожно выгружали груз с пришвартованного перед ним северного судна. Второй сын лорда Григора Форестера все никак не мог свыкнуться с тем, как круто перевернулась жизнь. Прошел примерно год с тех пор, как его отец был вынужден изгнать его, едва вскрылась их с Гвинну Айкхилл любовная связь. И пусть часть его души презирала трусость отца, время все расставило по своим местам и заставило понять, что отец сделал правильный выбор. И вот теперь он здесь, собирается сесть на корабль, который вернет его на север с благословения отца и лорда Старка. И ему не только разрешат вернуться в родной дом, его ждет помолвка с единственной женщиной, которую он по-настоящему любит, и правление собственным замком. И если этого было недостаточно, то помощником в его возвращении домой был никто иной, как Домерик Болтон, изгнанный сын опального и уже мертвого Руси Болтона. Если кто-то сомневается, что у богов извращенное чувство юмора, то ему достаточно взглянуть на Ашера, чтобы эти сомнения развеялись. «Я никогда не видела такого судна, как это, Ашер». Ему не нужно было видеть, чтобы понять, кто говорит. В конце концов, они были почти неразлучны с тех пор, как столкнулись друг с другом 3 луны назад, когда он был на пути в Мерин. «Неудивительно, Бишка», — сказал он женщине, спасшей его несчетное число раз, и которую он сам спасал столько же. Волчий вой — это уменьшенная версия морского волка, дредноута, который был разработан самим колдуном. Вероятно, это первый корабль такого рода, который покинул север. Разработанный колдуном, Хаэм, Бишка хмыкнула. Ее интерес к кораблю стал гораздо более заметным, и, очевидно, не из-за интереса к морю как таковому. Рассказы об этом человеке распространились далеко за пределы севера или королевства. Даже здесь, в Иссосе, о нем слышали. Колдун, превосходящий колдунов Кварта. Политик, способный обвести вокруг пальца даже представителей Железного банка. И воин, которому нет равных, пока он держит в руке клинок. А некоторые фанатики даже считают его неким пророком, пришедшим избавить народ от тьмы и грехов. Хотя в иных, более занимательных историях говорится, что он сам есть грех первородный и регулярно принимает все предлагаемые ему удовольствия. Покачав головой, Ашер сделал широкий шаг в сторону от своей подруги. «Осторожнее, Бишка, иначе нам придется задержаться, пока ты будешь выжимать трусики перед тем, как отправиться в путь. И вообще, лучше выброси с головы эти мысли. Насколько я слышал, у него была девушка, которая стала женой. Судя по всему, с ней не стоит шутить. И не только потому, что она замужем за колдуном». Бишка лишь пожал плечами. «С каких пор меня это останавливало? То, что у него есть жена, только добавляет пикантности. Поверь моему опыту, Ашер, в жизни мало что может сравниться с удовольствием, когда одновременно соблазняют и тебя, и твою жену. Ведь это чистое удовольствие, без мук совести и принципов». Покачав головой на выходке своей подруги, Ашер оставил женщину предаваться фантазиям, а сам пошел по причалу, чтобы, он не был уверен, что именно собирается делать. Собственно, он толком не знал, что в принципе может сделать, так как докеры Пинтоса и моряки Севера хорошо справились с разгрузкой корабля. Ему ничего не оставалось, кроме как размышлять о своей жизни, об изгнании, месяцах, которые он провел в Иссосе, пытаясь начать новую жизнь, а потом о судьбоносной встрече в Валантисе с кем-то, кого он даже не помнил. Помнил лишь, что ему вручили письмо, в котором говорилось, что его изгнание отменено и он должен спешить в Иссос, искать других изгнанных северян, которые позаботятся о его возвращении домой. В то время он был настроен более чем скептически, как и Бишка, и поначалу отмахнулся от странного письма и того, кто его доставил. Но после нескольких дней борьбы за то, чтобы банально набить брюхо, желание вернуться домой победило, и они с Бисхой покинули Валантис и отправились в Пинтос. В идеале они должны были отправиться на корабле, так как это самый быстрый и безопасный путь. К сожалению, подобная роскошь оказалась им не по карману. Делать было нечего, пошли пешком. Далеко не самый привлекательный вариант, учитывая, что дороги из Соса усеяны дотракийцами, работорговцами, бандитами, наемниками, беглыми рабами или просто идиотами с клинком, которым нечего терять. Но впервые в его жизни старые боги Севера, похоже, сжалились над ним. Им удалось завершить долгий путь от Валантиса до Пинтоса всего с одной короткой стычкой против горстки разбойников. И даже эта стычка была ничем иным, как благословением, ведь они раздобыли у глупцов пару лошадей. Затем состоялась его встреча с северянином-изгнанником, Домериком Болтоном. Сказать, что встреча прошла напряженно, значит сильно преуменьшить. По крайней мере, с точки зрения Ашера, хотя он никогда в жизни не встречался с наследником Дредфорта, одного имени этого человека было достаточно, чтобы парень напрягся. Но, на удивление, Домерик оказался так же далек от Болтонов, как Старк от Тиреллов. Он был очень вежлив, и почему-то казалось, что совершенно спокоен за свою судьбу, которая теперь предписывала ему доживать остаток дней здесь, в Иссосе. «Шанс начать все заново», — объяснил ему Домерик, когда Ашер затронул этот вопрос. «Подальше от клейма и репутации, которые мой дом, к сожалению, заработал в течение многих лет, Ашеру оставалось только согласиться с таким подходом. Даже на севере Болтоны не пользовались особой любовью. Страхом, да, однозначно, но любовью и уважением, этого у Болтонов никогда не было. И именно по этой причине они так и не смогли свергнуть Старков, сколько бы раз ни пытались. Ко всему прочему, у Домерика в Иссосе дела шли весьма неплохо. Он пробыл в Пинтосе всего несколько лун, а уже успел стать главным торговцем, который занимался торговлей стеклом и другими товарами, производимыми на севере, которые считались экзотическими и поэтому были желанными местными жителями. За один оборот луны он заработал больше денег, чем Ашер видел за всю свою жизнь. Достаточно, чтобы не только купить приличных размеров особняк, но и приобрести достаточно слуг для его обслуживания. Пекло, у него даже осталось бы достаточно денег, чтобы купить несколько охранников из безупречных. Внезапно богатство изгнанного Болтона – это то, о чем многие могли бы мечтать, но Ашер был не из их числа. Монеты – это, конечно, здорово, но он из личного опыта знал, что торговцы в Иссосе безжалостны, особенно те, что из спорных земель. Торгуя северным стеклом и другими экзотическими товарами, Домерик нагло задирал нос перед миром и многими другими поставщиками, и Ашер готов был поставить изрядную сумму на то, что у изгнанника уже есть пара смертных контрактов. Но, несмотря на это, он все еще чувствовал немалую обиду. Ашера изгнали, он был вынужден покинуть север, имея при себе лишь одежду, меч и топор. Новоявленного бастарда изгнали, он сразу стал богатым купцом, получивший эксклюзивные права на торговлю с севером. «Кстати, о бастарде», — подумал Ашер, наблюдая, как Домерик появляется на краю доков с двумя стражниками из безупречных по обе стороны от него. Изгнанный северянин не спеша осматривал каждую из загружаемых телег, что было вполне понятно, учитывая, сколько монет было вложено в эту сделку. Домерик вроде бы остался доволен. Он отдал несколько резких команд, которые заставили его слуг засуетиться, чтобы потащить телеги к месту назначения. Лорд Болтон поприветствовал Ашер, когда бывший наследник Дредфорта подошел к нему. Глава 275. Лорд Болтон поприветствовал Ашер, когда бывший наследник Дредфорта подошел к нему. Домерик, казалось, либо не заметил его тона и слов, либо ему было плевать. Учитывая историю его семьи, Ашер был готов поспорить, что последнее. «Я больше не лорд, лорд Форестер. По крайней мере, не по правилам Вестероса. Глупость моего отца привела к этому». Домерик сердечно поприветствовал его, сложив руки за спиной и наблюдая за тем, как северяне начинают готовить судно к возвращению на север. «Да, ну, вы простите меня за то, что я не проливаю слез по этому поводу», — ответил Ашер, изо всех сил стараясь сохранить нейтральный тон. Это было непросто, учитывая, что именно отношения Болтонов с Уайтхиллами стали переломным моментом в решении отца отправить его в изгнание. Немногие это сделали. Пожал плечами Домерик, оставаясь невозмутимым. «Даже я с трудом оплакивал его уход после того, что он сделал. И даже тогда, это было скорее из-за семьи, которую я потерял, чем из-за самого человека. Но хватит о прошлом, я хотел бы поговорить о будущем. Этот корабль вернется на север завтра с первыми лучами солнца, а до тех пор я хотел бы купить услуги вас и вашего спутника-наемника. 100 золотых драконов за ночь». Ашер настороженно посмотрел на Болтона. 100 золотых драконов, это не шутки. Но вот вопрос, что конкретно нужно сделать за одну ночь, чтобы столько заработать? «Что за работа?» «Ничего предосудительного, уверяю вас», — ответил Домерик. «Сегодня вечером, после захода солнца, прибудет груз для обратного путешествия на север. И хотя я принял множество мер предосторожности, все равно остается вероятность, что что-то может пойти не так. Если на страже будут стоять два опытных клинка, мне будет спокойнее. Понятно, пробормотал Лошер, пытаясь понять, что это может быть за груз, но не смог. И что же такого особенного в этом грузе, что он требует погрузки ночью и дополнительных мечей? Домерик даже не дернулся. Однако Ашер заметил, как его взгляд заметался под оком. О некоторых вещах лучше не говорить, лорд Форестер. Вы все узнаете сегодня вечером, если согласитесь на эту работу. Или завтра, когда корабль отплывет. Вот только при втором раскладе останетесь без сотни золотых драконов. Итак, мы заключим контракт, или нет? Ашер все еще не был уверен, но 100 золотых драконов для него и Бишки за простую ночь караула хватило, чтобы отбросить неуверенность. «Хорошо», — кивнул он, протягивая руку. «Мы договорились». Домерик крепко ответил на рукопожатие, после чего достал легкий кошелек и протянул ему. «Аванс в размере 20 золотых драконов для вас двоих. Делайте все, что пожелаете, до конца дня. Но я настаиваю, чтобы к ночи вы были трезвыми. Не беспокойтесь», — легкомысленно ответил Ашер, встряхнул кошелек и улыбнулся звону монет. «Мы с Бишкой профессионалы, и знаем, чего от нас ждут». Бывший наследник Дредфорта бросил на него последний взгляд, после чего попрощался и покинул доки. Как только он ушел, подошла Бишка. Ее взгляд прикипел к маленькому кошелю в его ладони. «Что случилось? Нас наняли охранниками. Всего на один день. Будем следить за погрузкой корабля после захода солнца», — объяснил Ашер, раскрывая кошелек и вынимая 10 золотых драконов, которые передал ей. 100 драконов каждому, и 20 в качестве аванса. Бишка настороженно посмотрела на него, принимая предложенные монеты. «По 100 драконов каждому, за охрану погрузки корабля, да», — медленно кивнул Ашер, убирая в карман свою долю аванса. «Мне тоже это кажется подозрительным, но 100 драконов, это 100 драконов. К тому же корабль отплывает с первыми лучами солнца. Даже если что-то случится, мы вряд ли встретимся с последствиями». Бишка поджала губы, а затем пожала плечами. «Ты прав, но когда все выйдет из-под контроля и пойдет кувырком, я буду винить именно тебя за то, что втянул нас в это дерьмо. Ну а пока я пойду и найду самую сладкую, самую дорогую шлюху в городе, с которой буду развлекаться до самой ночи. Кому нужны лучшие шлюхи, когда самые дешевые, самые веселые?» — воскликнул он, пока его подруга спускалась в доки. Смеясь, Бишка покачала головой и повернулась к нему лицом, продолжая идти прочь. «Вот видишь, я знала, что ты мне нравишься не просто так». Фыркнув, Ашер тоже решил себя побаловать, сошел с причала и отправился на поиски ближайшей таверны, в которой можно пропустить кружечку-другую и вздремнуть пару часов. Когда на Пинтос наконец опустилась ночь, Ашер вернулся к кораблю, который вскоре должен был доставить его домой. Бишка уже была там, сидела на конце трапа, точа один из своих мечей. Это неудивительно. А вот то, что вся команда северного корабля выглядела так, будто готова в случае чего помочь, слегка удивляла. «Бишка», — поприветствовал он ее, — «в твоем кошельке осталась монетка?» Ухмыляясь, девушка убрала в ножны один из клинков. «Я знаю, как тратить монеты, Ашер. Я нашла лучшая шлюха, которая вытворяла просто удивительные подвиги своим языком, а еще лучшую бутылку вина, и у меня осталась большая часть денег». «Бутылка вина?» — спросил Ашер, бросив на нее взгляд. «Ты трезвая?» «Ну, да», — полуутвердительно проговорила она, после чего подумала и выдала доказательство. «Ты все еще недостаточно красив, чтобы мы трахнулись». Покачав головой, Ашер повернулся и сел на перевернутый ящик рядом с Бишкой. «Итак, есть какие-нибудь признаки нашего нанимателя, груза или неприятностей?» «Нет, нет и нет», — сразу же ответила Бишка, прежде чем посмотреть вверх и вздохнуть. «Я почти жалею, что не осталось на ночь в постели с той шлюхи. Сомневаюсь, что этот молодой парень, Баллон, или как его там, короче, сомневаюсь, что вообще заметил бы, если бы ты здесь один стоял». Как раз в тот момент, когда Ашер собирался ответить, он кое-что заметил. Краем глаза уловил движение тени. Крепче сжав рукоять меча, он внимательно взглядом осмотрел пирс, пока не наконец отчетливо не увидел то, что привлекло его внимание. «Ну, ночь со шлюхой была бы приятной, не спорю, но ставлю руку на отсечение, что ночью без шлюхи будет веселой». Моргнув, Бишка подняла на него глаза, проследила за его взглядом и повернулась. «О, да это же, блядь, просто замечательно», — пробормотала она, поднимаясь на ноги вместе с Ашером, когда не менее дюжины мужчин начали выходить из тени. Глава 276. Моргнув, Бешка подняла на него глаза, проследила за его взглядом и повернулась. «О, да это же, блядь, просто замечательно!» — пробормотала она, поднимаясь на ноги вместе со Шером, когда не менее дюжины мужчин начали выходить из тени. Товарищи-северяне заметались на корабле, а сам Ашер сделал несколько шагов по причалу, навстречу опасности. Поначалу он подумал, что вторгшиеся – это отряд наемников, учитывая их численность, но, присмотревшись, заметил, что никто из них не носил никаких доспехов, и только у одного имелся меч, а у остальных – топоры и кинжалы, причем весьма посредственные. Разбойники, или просто бедняки, желающие заработать немного монет, разграбив корабль. Для вечерней прогулки уже поздно, ребята. Своеобразно поприветствовал людей Ашер, когда он вместе с Бешкой подошел к ним. «Лучше вам развернуться и отправиться домой, а мы сможем спокойно отдохнуть этим вечером и проснуться утром». Разношерстная группа воров перевела взгляд с Ашера и Бешки на корабль, а затем обратно. «Продажный меч?» – спросил с сильным акцентом тот единственный, кто держал меч. «Конкретно сейчас, да», — ответил Ашер. «А теперь, может, вы просто развернетесь и уберетесь подальше, пока с вами не случилось чего-нибудь плохого?» Предполагаемый главарь не выглядел обескураженным или испуганным, как и те, кто стоял позади него. Хотя было ли это из-за того, что они попросту его не понимали, Ашер не знал. «Не надо сражаться», — наконец сказал человек с мечом и указал на корабль. «Возьмем корабль, мы вам заплатим. У нас много монет, разделим, поровну». «Мда, а так дело не пойдет», — произнес Ашер, готовясь к драке, которая, как он знал, неизбежна. Когда наемник так легко предает нанимателя, то быстро прекращает свою карьеру наемника. Человек с мечом сузил глаза и направил ржавый клинок на него. «2, 2 и 10, присоединяйся, или умри». Повернув тело так, чтобы рука с мечом была перед ним, Ашер медленно потянулся к пояснице, где он держал метательный кинжал. «Дай-ка подумать», — задумчиво пробормотал он, плавным, незаметным движением доставая кинжал. «А как насчет съебать или сдохнуть?» Прежде чем кто-либо успел пошевелиться, Ашер выстрелил левой рукой с кинжалом вперед. Лезвие остановило свой полет с чавкающим звуком, вонзившись в горло человека, стоявшего ближе всех к главарю с мечом. Сам же главарь выкрикнул что-то на непонятном Ашеру языке, а затем поднял клинок и бросился на них со своими людьми. Это наступление было заранее обречено на провал, так как моряки на борту северного судна не теряли времени, которое подарил им Ашер. Не успели нападавшие преодолеть и половины расстояния до причала, как северяне встали со своих мест за перилами, держа в руках луки. Будучи в первую очередь моряками, они не могли похвастаться талантом в стрельбе, но пара кучных залпов внесли свою лепту, и до Ашера с Бешкой добралось примерно половина разбойников. Собственно, это уже было концом. Несмотря на перевес в численности 3:1, у Ашера и Бешки был опыт сражений, в то время как у их врагов – нет. Бешка убила двоих с первого же удара. Единственный, кто оказался хоть сколько-нибудь опасным, был тот, кто владел меч, но опасным лишь в сравнении с остальными. Фактически же Ашер его буквально за 4 движения обезоружил, а пятым снес голову с плеч. «Никчемные сопляки», — сплюнула Бешка, выбросив безголовое тело с причала. «Ага», — согласился Ашер, ногой столкнув труп главаря в воду. «Но их нападение в очередной раз заставляет меня задуматься, что за хрень Болтон отправляет на север. Что бы это ни было, оно стоит столько, что эти дураки рискнули всем, дабы заполучить это. Что ж, думаю, скоро ты получишь ответ», — сказала Бешка, указывая окровавленным мечом на конец причала. Проследив за направлением клинка, Ашер обнаружил не менее дюжины крытых повозок в сопровождении еще дюжины безупречных. В ведущей повозке сидел Домерик Болтон, но взгляд Ашера был прикован больше к красивой взрослой женщине, сидевшей слева от Домерика. Он любил Гвин, и она должна была стать его женой, если верить Домерику, но это не означало, что он был слеп или не мог оценить красоту, когда видел ее. «Клянусь богами старыми и новыми, кто это? У вас ужасное чувство времени, Болтон», — воскликнул Ашер, добавляя веса своим словам пинком последнего трупа, который отправился в море к своим собратьям по несчастью. «Вы пропустили все веселье. У нас с вами разные определения слова веселье, Форестер», — ответил Домерик, когда он и красивая женщина сошли с повозки, причем последняя сразу же двинулась следом, когда Домерик подошел к Ашеру и Бешке. Похоже, я не ошибся, наняв вас для дополнительной охраны. Надо будет выяснить, как и откуда просочилась информация о времени погрузки. Это не должно повториться. Слишком многое поставлено на карту, чтобы мы могли потерпеть неудачу. Верно, медленно произнес Ашер, убирая меч в ножны. Ну, если на карту поставлено так много, то, возможно, вы не откажетесь сообщить нам причину поздней ночной погрузки корабля и наем дополнительных охранников. Домерик огляделся по сторонам, а затем жестом велел Ашеру и Бишке следовать за ним к задней части одной из повозок, где стояла красивая женщина и говорила на чужом языке. Причин много больше одной или даже десяти, Ашер Форестер. Я могу назвать вам 73 причины, почему мы делаем то, что делаем. Сбитый с толку загадочным заявлением, Ашер заглянул в заднюю часть крытой повозки и тут же сделал шаг назад. Повозка была полна людей. Большинство из них находились в плачевном состоянии. Единственное, что он отчетливо заметил, это отметины на лицах почти половины мужчин и женщин, находящихся в повозке, по которым можно было сразу определить, кто или, скорее, что это были за люди. Рабы. Вздохнула Бишка за них двоих. Ее ладонь опустилась к рукояти меча. А я-то думала, что вы, вестеросцы, против рабства. Вестерос не терпит рабства, а север тем более. Впервые заговорила женщина, чей голос звучал подобная песне. И эти люди больше не рабы. Они рискнули всем, чтобы разорвать цепи и освободиться. Мы поможем им найти новую жизнь для себя и своих семей на севере, свободную от рабства. Отступив назад, Ашер наблюдал, как женщина снова заговорила на чужом языке с бывшими рабами. Один за другим они начали вылезать из повозки, хватаясь за скудные пожитки, если таковые вообще у них имелись. Ашер давно прибыл в Иссос и на рабов успел насмотреться. И сейчас, вглядываясь в лица проходящих мимо невольников, он то и дело замечал в них то, чего у рабов на этой земле никогда не было, свет надежды в глазах и легкая улыбка. «Да, надежда», — подумал он, глядя, как бывшие рабы радостно направляются к кораблю, который должен был доставить их на свободу. Встретив их с распростертыми объятиями, моряки помогли разместиться. У них есть надежда. Жизнь их ждет непростая, поскольку люди севера с опаской относятся к чужакам. Но все же, это будет намного лучше, чем жить в рабстве до самой смерти. «И кто же вы такая?» — спросила Бишка, устремив взгляд на красивую женщину. «Я — Глаз. И это все, что тебе положено знать. В этом она права», — добавил Домерик, когда еще одной группе бывших рабов помогли добраться до корабля. Ашер заметил, что на корабль также погрузили несколько сундуков и других вещей. «Значит, рабы — это не единственный груз. Ваша роль в том, что происходит в Иссосе, закончена». Моргнув, Ашер наконец понял, что происходит. Ни случайности, ни склад ума истинного торговца позволили Домерику возглавить торговлю стеклом и другие торговые операции между Вестеросом и Иссосом здесь, в Пинтосе. Вероятно, его назначили на эту должность, а в обмен он переправлял освобожденных или беглых рабов из Иссоса в Вестерос. Очень опасное занятие, поскольку даже здесь, в Пинтосе, где рабство было технически незаконным, помощь в побеге рабов все равно считалась преступлением, караемым пытками и смертью. «Возможно, я ошибался насчет тебя, Болтон», — усмехнулся Ашер, когда последние рабы были погружены на корабль. «У тебя яйца размером с гранитные блоки, или полное отсутствие разума», — ухмыльнулся Домерик, когда его стражники из безупречных закрыли повозки и заняли позиции по флангам. «Да хранят тебя старые боги, Форестер, и пусть ты и твои друзья обретут удачу и долгую жизнь». Ухмыляясь, Ашер протянул руку и крепко сжал ладонь Домерика. «И тебе того же, Болтон, и тебе того же». Глава 277. Эддард Старк сохранял нейтральное выражение лица, проезжая через восточные ворота Винтерфилла. Как и всегда, ему удалось сохранить лицо, но в душе глава дома Старк чувствовал огромное облегчение. Они отсутствовали максимум две луны, но все же, это две луны вдали от дома, вдали от большинства его детей, которые нуждались в нем сейчас больше, чем когда-либо, после потери матери. Кэт. Одной мысли о потере было достаточно, чтобы умерить его радость от возвращения, ведь ее больше нет, больше она его не встретит, не примет его в своей постели. Отогнав эти мысли, Нет сосредоточился на том, чтобы провести их маленький караван через стены Винтерфилла в сам замок. Едва оказавшись в стенах, Нет сразу же почувствовал тепло Винтерфилла, а также почти оглушительный шум сотен людей, радующихся их возвращению. Позади он чувствовал, как Джон и Роберт беспокойно переминаются в седлах, неуверенно махая рукой простолюдинам, которые толпились на улицах и высовывались из окон своих домов. «Это всегда так?» – спросил Роб, достаточно громко, чтобы Нет мог расслышать его за ликованием толпы. «Только когда у твоего народа есть повод отпраздновать твое возвращение», – спокойно ответил Нет, подняв руку и поприветствовав кого-то из простых людей, пока они ехали по улицам Винтерфилла в сторону цитадели. По правде говоря, это был всего лишь третий раз, когда Нет получал такое приветствие. Первый – после восстания Роберта и свержения династии Таргариенов. Второй, по возвращении после подавления восстания Грейджиев. И в этот, третий раз, я подавил псевдовосстание мистеров. Мрачно закончил он список. Неужели я проклят и всю жизнь буду подавлять одно восстание за другим? Неужели я не смогу познать мирное время? Возможно, Нокс прав. В самой природе человека заложена борьба. Стремиться к тому, чего у него нет, а если он не может этого потребовать, пытаться взять это силой. Может, он прав и в том, что только мертвые по-настоящему увидели конец войны. Мрачная перспектива. Но после 13 лет и трех восстаний, я не могу не признать, что он прав. Как он обычно и бывает. Когда они вошли во внутренние покои, мрачное настроение недоиспарилось так же быстро, как вода в Дорне, когда он взглянул на небольшую армию людей, собравшихся перед большим залом Винтерфилла. Казалось, что каждый слуга замка вышел приветствовать их. Он также увидел растущее число студентов коллегии Винтерфилла, стоящих рядом с мистером Лювином. И было очевидно, что его личная стража, под руководством Джори и сира Родрика, провела ночь, чистя и подготавливая оружие и доспехи. Но его внимание не было приковано ни к слугам, ни к ученикам, ни даже к стражникам. Нет, его внимание было приковано исключительно к небольшой группе из 7 человек, стоявших в первых рядах собравшихся. Из группы выбивалась и казалась неуместной Талиса, но с учетом всех заслуг, Нет полагал, что девушка заслужила свое место рядом с его дочерью. Собственно, он сам при отъезде разыскал иноземную леди и специально попросил ее оказать помощь Сансе, если та попросит. Рядом с дочкой замерли Джори и сир Родрик, а дальше шла женщина, которой он доверил своих детей, и Винтерфиллу, бывшая служанка, как многие ее называли, Стюарт Винтерфилла, леди Нира Нокс. Ладони двух девушек покоились на плечах тех, кто сильнее всего притягивал внимание Нида. Бран чуть ли не подпрыгивал на месте и фонтанировал нетерпением. Арья, ну, типичная Арья. Его маленькая волчица отказалась от платья, которое следовало бы надеть, и вместо него на ней были тонкие кожаные штаны и подходящая к ним туника.